Глава 53. «Мохэй!» Пораженно уставившись на него, я долгие несколько мгновений не могла поверить, что он мне не мерещится. Неужели он выжил? Его же завалило обломками его собственного замка, который Шоу Юэ потом еще и поджег. Яо выглядел совсем так же, как прежде. Он был одет в переливающееся под блеском магических светлячков черно-золотое ханьфу. Его волосы, собранные в высокий хвост, серебристой волной падали на плечи. Однако тут Шоу Юэ взвыл, дергаясь. Мо Хэй прижал его к себе, и я мельком заметила, что кое-что все же изменилось. У Яо недоставало левой руки. Неужели он потерял ее в том пожаре? «Скучала по мне, котеночек?» Заметив мой взгляд, Яо криво ухмыльнулся. «Ничего, больше мы с тобой не расстанемся». «Отпусти моего ученика», — спокойно потребовал наставник Юнхэн, задвигая меня за спину. Он совсем не казался удивленным, словно с самого начала знал, что тут замешан именно этот Яо. В отличие от меня, потому что я все еще пыталась сложить в своей голове куски мозаики. Получается, Мо Хэй потерял свой замок и руку и все это время пытался отомстить наставнику через нас. Это он убил тех людей в гостинице, и суд покарал меня за его преступление. «Это все вы!» — вырвалось у меня. «Это вы подсунули Шисюну те пилюли? Вы убивали людей? Вы сидели и ждали, пока мы явимся в Байшуй?» «О, да!» Его тон был очень мягким, но от него явственно повеяло опасностью. Шоу Юэ попытался что-то протестующе завопить, но огненные жгуты оплели не только его тело, но и горло, и из него вырвался лишь хрип. Почему наставник Юнхэн не разделается с этим Яо? В прошлый раз это было так просто. Подняв недоумевающий взгляд на наставника, я заметила, как сузились его глаза, как напряглись его пальцы на рукояти меча. Он был похож на тигра перед прыжком, собранный, сосредоточенный, ожидающий лишь когда Яо, прикрывающийся Шисюном, высунется и подставится под удар. Сообразив, что происходит, я прижала руку ко рту. Возможно, в теле Шисюна еще остались крохи темной энергии из пилюль, и наставник не мог ударить по ним заклинанием против нежити, потому что от Шоу Юэ потом ничего бы не осталось. Тем более он сам говорил, что когда-то убивал, а другие заклинания применить не получится, потому что Яо приклеился к Шисюну, словно от этого зависела его жизнь. К сожалению, Шоу Юэ был достаточно высоким, чтобы Яо смог спрятаться за ним целиком, и нам оставалось лишь тянуть время и ждать, пока он потеряет бдительность. «Зачем тебе мой ученик?» — ровно спросил наставник, делая незаметный шаг влево, и Мо Хэй зеркально повторил его движение. «Мне нужен твой меч», — любезно попросил Яо, и когда заклинатель хмыкнул, вдруг выхватил нож и всадил его в плечо Шисюну. Тот взвыл, я завопила, наставник, резко прыгнув вправо, кинул в них какое-то заклинание, и события понеслись еще быстрее. Вот Мо Хэй толкает Шисюна вперед под заклинание наставника, и тот мешком падает на пол. Вот Яо кидается на наставника, и тот вгоняет в его грудь меч по самую рукоять. Вот наставник, вытащив меч, меня передернул от влажного хлюпающего звука в груди Яо, разворачивается, чтобы освободить Шоу Юэ, а за его спиной, выбравшись из тела Мо Хэя, клубится что-то черное и туманное, похожее на жуткое привидение. «Наставник, сзади!» — дико завизжала я, но темная субстанция подлетела к нему и впечаталась в спину. Вздрогнув, он на пару мгновений замер, потом его колени подломились, и он рухнул на пол. «Наставник!» Мой шепот был полон безумной надежды, и, подбежав, я упала на колени рядом с ним. По моему лицу ручьями текли слезы. «Наставник, очнитесь, прошу вас!» Ресницы мужчины дрогнули, и я облегченно выдохнула. Но тут он открыл глаза и улыбнулся, и мое сердце на миг перестало биться. Это была неспокойная улыбка наставника. Это была кривая ухмылка монстра из моих кошмаров. Яо Мо Хэя в теле наставника Юнхэна. «Что же ты не радуешься, котеночек?» — спросил он меня голосом наставника Юнхэна, и я прижала руку ко рту, давя зарождающийся крик ужаса, пока он медленно поднимался. Его слегка шатало. Наверное, чтобы привыкнуть к новому телу, нужно время. «Суэн!» Кто-то резко схватил меня за локоть и оттащил на несколько шагов назад. Шоу Юэ, наконец освободившийся от заклинания. В руке у него был меч, а на лице написана решимость. «Мы умрем тут!» Вдруг поняла я. Шисюн попытается убить Яо, убить наставника, но мы не справимся. Какая разница? Если наставника нет, то и мне незачем жить. Предсказание небесной лисицы сбудется. «Не переживайте, я не собираюсь мстить вам», тонко ухмыльнулся Яо, и эта незнакомая ухмылка на знакомом лице полоснула меня словно ножом по сердцу. «Было бы глупо тратить два таких прекрасных источника энергии». Тут его лицо вдруг исказилось от боли, он прижал руку ко лбу и согнулся. «Суэн!» — выкрикнул мужчина голосом полным муки, и я зарыдала еще громче. Это был он, наставник Юнхэн. Он был все еще там, боролся, но я знала будущее. Я видела его. «Камень!» «Камень?» Моя рука легла на грудь, пальцы нашарили под тонкой тканью ханьфу огненный камень. Наставник велел мне бросить его ему в грудь, убить его, чтобы он не превратился в монстра. Мой взгляд встретился с его взглядом, с темными, знакомыми глазами человека, которого я люблю, и я поняла, что не смогу. Его душа все еще была в этом теле, и значит, я не смогу убить его. Я слабачка, но я не смогу. «Что за камень?» Подлетевший Шоу Юэ упал на колени рядом со мной и затряс меня за плечи. «Где он?» «Обычный барьер», и, отшатнувшись назад, я оказалась вне досягаемости его рук. Зарычав, Шисюн бессильно бросился на стену, пытаясь вырваться, но у него ничего не вышло. У меня всегда получались сильные барьеры. «Простите», прошептала я сквозь слезы. «Я не могу!» Выражения лица заклинателя менялись, как в калейдоскопе. То торжествующая улыбка Мо Хэя, он почти победил, то сосредоточенное напряжение наставника Юнхэна. Его рука медленно, медленно двинулась к рукаву. И вдруг он одним молниеносным движением выхватил из-за него короткий клинок заклинателя, сияющий белым светом, и всадил себе в грудь. «Нет!» — выдохнула я, бросаясь к мужчине. Он, как подкошенный, свалился на пол, прижимая ладонь к ране на груди, но оттуда толчками выливалась ярко-алая кровь. Упав на колени перед ним, я безуспешно пыталась зажать руками рану, как вдруг под моими руками заклубилось что-то черное. Отшатнувшись, я инстинктивно сотворила щитовое заклинание. Шисюн, запертый в магическом круге, отправил в сторону черной сущности Яо столб огня, и тот, ослабев без тела, истаял, как дым. По гостинице пронесся протяжный вой, и я поняла, что Яо по имени Мо Хэй больше нет. А наставник... Его грудь под моими руками уже не вздымалась от дыхания, а лицо покинули все краски. Он уходил. Меня охватило отчаяние. «Ну почему я не целитель? Как небесный лисодемон? Почему могу создавать лишь бесполезный огонь?» «Лисодемон, которая дала Шисюну пилюлю излечения в подарок!» «Шисюн!» Вспомнив, я развеяла его барьер, и он в два прыжка оказался возле нас. «Пилюля, которую тебе подарила лисица из храма, она у тебя?» Кивнув, Шоу Юэ вытащил ее из-за пазухи, но почему-то не торопился отдавать мне. «Что ты медлишь?» — воскликнула я в отчаянии, и он, решившись, быстро проговорил. «Пообещай, что выйдешь за меня замуж. Клянись!» «Что?» Я вскинула на него пораженный взгляд. «Наставник пострадал, потому что пытался спасти его, и он еще смеет торговаться?» «Быстрее! У него мало времени!» Скороговоркой проговорил Шоу Юэ, и, взглянув на белое лицо наставника, я выкрикнула. «Я согласна! Быстрее!» Шоу Юэ тут же впечатал раскрытую ладонь с пилюлей в грудь мужчины, и от его руки вокруг разошлась радужная волна энергии. Миг, другой, третий, и он вздохнул и задышал, не глубоко, но ровно. Я поняла, что кровь больше не сочится из раны, и, убрав перемазанные руки, села на пол и зарыдала. «Все нормально. Он будет жить. Меня не будет рядом. Но самое главное то, что он будет жить».